Лицо в веснушках? О, боже! Марион! Не может быть. Но тогда... Ну, конечно! В больнице Натали не звала маму. Она пыталась сказать имя убийцы. Выговорить имя полностью у нее не было сил. И она просто произносила первый слог. Ирен бросилась из комнаты, подбежала к заднему выходу. Но там уже не было ни Николя, ни скорой, ни мадам Би. Она вернулась в университет. Но Люк тоже затерялся где-то в толпе людей, выходящих из здания. Она подняла голову, глядя на второй этаж большого нарядного холла, и вдруг увидела ее. В черном костюме она стояла, незаметная, как и всегда, и смотрела на людей. Странная смесь обиды и разочарования читалась на ее лице. Она перевела взгляд на Ирен, и этого секундного контакта ей хватило, чтобы понять. Ирен все знает. Марион ускорила шаг и нырнула вглубь коридора. Ирен побежала к лестнице, по пути налетев на Вансинь. «Дюпри, ты совсем больная?» Ирен, перешагивая через две ступеньки, быстро начала подниматься по лестнице, а оттуда направилась по коридору за Марион. Если бы она не оставила свой телефон заряжаться на стойке регистрации, то могла бы рассказать о своей догадке Николя. Но сейчас она просто бежала за ней по коридору, чтобы как-то ее остановить. Все аудитории были закрыты, так что Марион, видимо, ушла еще дальше, вглубь. Пройдя в другое крыло здания, она увидела, что все двери были закрыты, кроме одной. «Ловушка», — подумала Ирен. «Это было бы слишком просто. Если она и спряталась в какой-то аудитории, то закрыла бы за собой дверь». «Стоп. Это кабинет 201? Это же кабинет, где Киллиан работал с пациентами. Там пожарная лестница на улицу. Она хочет сбежать». Девушка ринулась в кабинет, но как только она оказалась внутри, дверь за ней захлопнулась. Не было в кабинете никакой пожарной лестницы. Там не было даже окон. Она ошиблась. Кабинет был темным, похожим на кладовку. Ирен включила свет. «Ирен, что же ты там забыла?» «Марион, зачем ты меня закрыла?» вкратчиво спросила Ирен. «Ирен, Ирен, к чему притворство? Ты, кажется, и так все знаешь». «Что ты задумала, Марион?» «Что я задумала? Это мое выступление на конференции. Вы же готовились к выступлениям, вот и я тоже готовилась». «Открой дверь, Марион. Еще никто не пострадал, все еще можно исправить». «Как там мама? Я видела скорую. Она теперь не сможет видеть? Как жаль. Вся ее научная работа остановится». «Мадам Би сохранила себе один глаз». «Сохранила? Она сохранила глаз?» Марион взбесилась и пнула дверь ногой. «Это ты ей помогла? Кто ей помог?» «Открой, тогда скажу». «Нет, не открою». «Но дам подсказку. Отгадаешь, сможешь выйти». Через минуту под дверь засунули бумажку. Ирен посмотрела на нее, но не торопилась поднимать. Бумажка была как будто мокрая. «Ирен, возьми записку. Там подсказка». Ирен не ответила. «Ну и зря! Ты еще можешь передумать. Умереть за 18 секунд намного приятнее, чем умирать от дыма в пожаре. Но дело твое. Кстати, у тебя там нет датчика огня, а в коридоре я их только что залепила. Так что бумажка с ядом — это очень даже хороший вариант». «Марион, открой дверь! Не делай глупостей!» «О нет, Ирен! Никаких глупостей, обещаю. Мне пора вернуться к гостям. Их ждет холодный душ». «Смотри, как здорово. Им холодный душ, а тебе огонь». «Есть в этом какая-то эстетика. Лед и пламя». Марион ушла, а снаружи вскоре раздался треск. Этот звук, такой приятный, когда сидишь у камина, сейчас показался Ирен очень страшным. Старое здание университета сгорит мгновенно, но даже если его потушат, они ни за что не доберутся вовремя до крошечной кладовки. Лишь потом, разгребая угли, найдут ее тело. «Ну уж нет! Я не умру! Ни сегодня! И не от рук психички!» Ирен отошла и со всей силы ударила по двери ногой. Дверь не поддалась. Ирен ударила еще раз. Дверь не поддалась. Тогда она забарабанила в дверь и закричала. Но в этом крыле никого не было. А в громком гомоне человеческих голосов на первом этаже ее тем более никто не услышит. Она начала осматривать шкаф в поисках чего-то тяжелого. «Может, тут есть молоток или топор?» «Ну, пожалуйста, пусть тут окажется молоток или топор!» — взмолилась Ирен. На полках в шкафу стояли старые мониторы, коробка с колбами, куча бумаг и даже фарфоровые чашки, но никакого намека на что-то тяжелое. Тем временем дым начал проникать в комнату к Ирен. Дышать становилось сложнее, кислорода не хватало, а температура в небольшой комнатке поднималась. Ощущение было, словно находишься в сауне. Она понимала, что у нее остается не больше 3 минут. Потом она не сможет дышать. Ирен сбросила пиджак и взяла в руки стул. Он оказался деревянным и был обречен на то, чтобы сломаться от удара, но она со всей силы ударила ножкой по замку. «Это магнитный замок. Надо просто преодолеть силу магнита», — убеждала себя Ирен, продолжая изо всех сил бить в одну точку. Дверь как будто начала поддаваться, но открываться все равно не хотела. Дышать становилось все сложнее. Ирен пыталась решить, на что лучше потратить драгоценный кислород и силы,